Нема брат. Эвер. Мы с кшевен джеми с тебя с мандар харвэ на кырдэй. Мин бэлюн короче инчи эффект пырга. Мен шестене тыйдым шыйма. Бу эффект нахуй алмыша этот. Юк, а у мен тыг аккаунтта қолды. Мен білмем даже аны. Неен? У мужика язырға деп. Ну-ка, не денег на имя дейкен аны. Я знаю, что он табра керек. Ничего зара екен аны, а? Мен даже көрмеймін, что было кірсін үшін. Так, тұта бір үзгетігі BPM. Жалко, задержка, понимаю. понимаю. Prensa să cei trei chiar ai vrere. Mine bol să cei vrere și something. Я, брат, пошел себе. Скушала вас. Все, и на и мань, брат.